Глава 43. В заточении время тянулось невыносимо медленно. Любоваться королевством эльфов я могла только из окна. Из моей спальни открывался роскошный вид на море с седыми волнами и красно-белый полосатый маяк на утесе. Обращаясь в пантеру, я даже чуяла запах соли и прелых водорослей, слышала шум прибоя и стоны старой башни с сигнальными огнями. Закрывая глаза, я представляла себя на берегу и мечтала скорее вырваться на свободу. Скучно, тревожно и совершенно нечем заняться. Илри таскал мне из библиотеки книги, но для меня, современной искушенной барышни в теле иномерянки, вся эльфийская литература казалась до невозможности унылой. Любовные романы пресные, перенасыщенные детальными описаниями природы и погоды. Приключения героев предсказуемые, а сами герои правильные до зубовного скрежета. В конце концов, бросив развлекательное чтиво, я перешла на познавательное, выпросив у жениха книги по истории Маарлинеля. Будущая королева должна быть образованной. Теперь на подоконнике возвышалась башня из 6 толстых, корешки размером с мою ладонь, фолиантов, которые я изучала на досуге. Кроме того, в своей очереди дожидался тяжелый кирпич с подробным описанием придворного этикета. Помимо чтения и созерцания морского пейзажа за окном, других занятий у меня не было. Я могла часами сидеть на кровати и гипнотизировать взглядом книжный шкаф, который прятал вход в систему тайных туннелей, оплетающих замок. В секретные коридоры по просьбе Симы я больше не совалась, да и не было в этом месте ничего интересного. Только тьма, паутина и многолетняя пыль. В общем, смотрела я на этот шкаф и ощущала себя верным Хатико из знаменитого фильма про пса, день за днем ждущего хозяина на железнодорожной станции Сибуя. Точно так же я ждала наступления ночи и прихода Сейлрима. Черт побери, да я жила этим ожиданием. С наступлением сумерек мое пресное существование обретало краски. Если дневные часы тянулись резиной, то ночные пролетали как миг. Кажется, за время заточения я влюбилась в своего жениха еще сильнее. Мы целовались всласть, нежились в объятиях друг друга на кровати, болтали обо всем на свете. Я рассказала Илри всю правду о себе, о том, что никакая я не Лиена Войс, а душа из другого мира, занявшая чужое тело. Сима поверил мне сразу, вспомнив странные приспособления, которыми я пользовалась в Туманном замке. В течение нескольких последующих ночей он с жадным любопытством расспрашивал меня о моей далекой родине, а я пыталась объяснить, что такое самолет, телевизор и всемирная информационная сеть. И если в «Железных птиц в небе» и «Чудо-ящик с маленькими трубадурами внутри Сейлрим поверил», то, выслушав мои истории про интернет, назвал меня маленькой выдумщицей. Сам он щедро делился со мной воспоминаниями из детства, рассказывал о погибших родителях, о брате-предателе, о том, как их дружба постепенно переросла в соперничество и черную зависть со стороны Леонора. «Какое наказание его ждет?» — осторожно спросила я. Сейлрим тяжело вздохнул. Родственные чувства не позволяли ему казнить единственного брата, но и сохранять ему жизнь было опасно. Поэтому с мудростью, присущей хорошему королю, мой великодушный любимый нашел идеальное решение проблемы. Сначала вычислю всех предателей, верну себе трон, а потом вынесу официальный приговор и приведу его в исполнение. «Как долго мне еще сидеть в заперти?» «Прошу, Елена, наберись терпения. Осталось совсем недолго». Следующей ночью системой тайных ходов любимый вывел меня, уставшую сидеть в четырех стенах, на романтическую прогулку под луной. Пока следовала за ним по узкому внутреннему коридору, пищала от восторга, ощущая себя юной девчонкой, сбежавшей из-под контроля родителей. Взявшись за руки, мы двинулись к маяку. Голова кружилась от морского воздуха и запаха свободы. Хотелось смеяться и, раскинув руки, бежать навстречу грохочущей беспокойной воде. Ни разу в жизни у меня не было такого сказочного свидания. Час или два мы с моим величеством бродили под луной, поднимались к маяку, спускались на берег и целовались под шум прибоя. Благодаря эльфийским любовным романам из библиотеки я поняла, что Сима оказывается невероятный распутник по меркам своего чопорного народа. До свадьбы целовать невесте можно только руку, а он... После того, как я коварным образом застигла Илри врасплох и, выражаясь его словами, сорвала ягодку, он был все время начеку и не позволял мне безобразничать слишком сильно. Зато я могла трогать его выше пояса, везде, без всяких ограничений и даже под одеждой. Для неженатых это считалось самым настоящим развратом. Сима с улыбкой говорил, что я его испортила, совратила и заставила морально разлагаться. Шутник. Сам он в ласках был очень сдержан и не позволял себе лишнего. А лишнего в человеческом понимании, а не в эльфийском. В эльфийском он вел себя чересчур развязно. За окном, наконец, стемнело. Ближе к полуночи шкаф, закрывающий вход в секретный туннель, отъехал в сторону, и в спальню ступил улыбающийся Сейлрим. На нем была простая повседневная одежда, черные штаны и белая рубаха. На сапогах из дубленной кожи осел толстый слой коридорной пыли. Все шло как обычно, но тут Илри открыл рот, из губ его полилась непонятная тарабарщина, и она хмурилась. «Что?» Сима опустился на кровать, обнял меня за плечи и, как ни в чем не бывало, продолжил разговаривать со мной, а я не понимала ни слова из его речи, ни слова, как будто общалась с иностранцем. «Я ничего не понимаю», — выдохнула я. «Это какая-то шутка? Проверка? Что происходит?» Под ложечкой засосало от дурного предчувствия. Настала очередь Сейлрима, озадаченно сдвигать брови. Он снова произнес что-то на своем тарабарском, а после перешел на привычную речь, только говорил, коверкая слова с явным акцентом. «Ты не понимать? Странно, что это случится только сейчас. Почему я раньше об этом не задумываться? Боги шутят с нами». Илри прижал меня к себе крепче. Его лоб пересекала глубокая морщинка. «Что это все значит? Почему ты стал говорить так странно?» Раньше речь моего жениха была певучей, лилась ручьем, а теперь он спотыкался на каждой фразе. Заметив недоумение на моем лице, Сейлрим скинул брови. «Ты еще не понять? Все это время мне казаться, что ты говорить на эльфийском. Но я не задумываться, как такое возможно. Сейчас я говорить с тобой на твоем человеческом, аликанском, но его я знать плохо. Мне вспомнился наш разговор в библиотеке Туманного замка. Все это мы уже обсуждали и удивлялись, как понимаем друг друга, общаясь на разных языках. Получается, встроенный магический переводчик дал сбой? Волшебство рассеялось? Боги решили, хватит, справляйтесь сами!» «Ух!» Высвободившись из объятий Сейлрима, я подошла к шкафу с книгами, вытащила одну наугад, раскрыла посередине и не смогла прочитать ни строчки. С белых страниц с синими чернилами мне скалились незнакомые буквы с кудрявыми завитками. Не теряя надежды, я бросилась к подоконнику, к толстым фолиантам, описывающим историю Маарлинеля. Схватила, начала листать. То же самое. «Вчера я читала эту книгу, а сегодня передо мной полная абракадабра. Это что же получается? Мне придется учить эльфийский?» За спиной раздались шаги. Теплые ладони жениха опустились на мои плечи. К волосам на макушке прижались нежные губы. «Не волнуйся, ты справиться», — Главное, что я тебя понимаю. Наш язык не сложный. Я попрошу старого Галиэля заниматься с тобой». Я кивнула с унылым видом. Как выяснилось позже, Сейлорим лукавил. Эльфийский язык никак нельзя было назвать легким. Поставишь ударение не на ту букву, рискуешь превратить комплимент в оскорбление. Некоторые слова и вовсе звучали почти одинаково. Разница была в произношении отдельных гласных. Например, «Йорк» — замок, а «Йорк» — место для справления нужды. «Орк» — раса, живущая за штормовым морем. Если сказать даме сердца «Ол-ол-кулавиме», получишь в награду смущенную улыбку, а если «Ол-ол-кулиавиме», рискуешь нарваться на пощечину. В общем, было тяжело, зато не скучно. Теперь я знала, чем занять ту прорву свободного времени, что появилась в назначении. Мой терпеливый учитель Гаэлиэль навещал меня каждый день. Я усердно грызла гранит науки, а вечером применяла свои знания на Симе, при этом выдавала такие перлы, что мой жених краснел, ойкал и задыхался от смеха. «Ол-ол-ку-асиф», страстно шептала я ему на ухо, когда мы лежали под одеялом. «Ты только что назвала меня козлом?» «Хм!» — вздернул жених светлую бровь. «Хм!» — задумалась я и попыталась исправиться. «Сиф?» «Башмаком?» «Сиф?» — не сдавалась я. На этот раз Сима покрылся густым румянцем и кашлянул в кулак. «Прошу, только не пытайся произносить эту фразу при посторонних. Очень неприлично выходит. Чертов эльфийский!» Как легко, разговаривая на нем, сесть в лужу. Не королева получится, а позорище. Представляю, как будут хихикать придворные за моей спиной. «А что я сказала?» Розовый от неловкости король наклонился ко мне прямо к уху и перевел мои слова на аликанский. Тут уж покраснела я. Сеньор Галиэль, мы сидели в креслах друг напротив друга, и мой учитель ставил мне произношение. Сквозь открытое окно ветер приносил в комнату запах моря и соли. Легкие занавески колыхались, похожие на призраков или крылья мотыльков. По стене рядом с книжным шкафом скользили лучи солнечного света. «Не сеньор, ваше будущее величество», — поправил старый эльф. Сима как-то раз обмолвился, сколько ему лет. «По 1000!» «Ай, не догадаешься. Возраст этого ушастого пенсионера выдавали только желтоватые белки глаз и узор проступивших под кожей вен». На лице не было ни морщинки. «В Марлинелле к мужчинам следует обращаться Альф, к женщинам Альва, или использовать титул». «Альф Гаэлиэль!» «Слушаю вас, ваше будущее величество». Учитель склонил передо мной голову, словно уже считал меня своей королевой. «Что значит «Алали-Ава»?» Эти слова мне каждую ночь нашептывал перед сном Сейлорим, когда обнимал меня со спины, устраивая нас в позе ложек. Спросила и испугалась, а вдруг это что-то непристойное, какая-нибудь ужасная пошлость, а я взяла и ляпнула ее вслух. То, что это не признание в любви, я уже выяснила. «Я тебя люблю» звучало по-другому. Про это загадочное «Алали-Ава» я допытывалась у Симы, но тот молчал и лишь хитро улыбался, а меня пожирало любопытство. Я напряглась и осторожно покосилась на учителя. Альф Гаэлиэль поерзал в кресле. «Это переводится...» Его губы тронула смущенная улыбка. «Благодарю, боги, за нее!»